Луначарский всецело оказался на стороне своего Шурина, что стоило им обоим многолетнего разрыва отношений с Лениным. Анатолий Васильевич сразу после февраля вернулся в стан большевиков. Богданов же ушел из политики в чистую науку. Строй мыслей автора, эмпириокритицизма, многочисленные разговоры с ним вызвали горьковскую симпатию. И отношение Богданова к большевистскому «Октябрю» потом во многом слилось с горьковским. Кстати, и образ лошади, которой народные комиссары прививают тиф, мог возникнуть впервые в разговоре с Богдановым, прежде чем стать литературным сравнением в газетной статье. И вот, оказывается, другой естествоиспытатель мимо этого литературного оборота не прошел. Жизнь, в сущности, изменилась. Почему же сам Павлов так упорен в своем неприятии действительности? Все такой же, колючий, несговорчивый, упрямый. Тогда ладно бы, тогда понятно. Зимой 19-го года, хлопоча о хоть каком-то сносном быте для ученых, Горький посетил Павловскую лабораторию. «Собак нужно, собак», — заявил Павлов. «Сено нужно, хороший воз, лошадей дайте штуки три, пусть будут хромые, раненые, неважно, только бы были лошади». Он быстро объяснил, что лошади нужны для того, чтобы получить сыворотку из их крови. В комнате было так же холодно, как на улице. Иван Петрович в толстом пальто, на ногах валеные ботики, на голове шапка. «У вас, видимо, дров нет?» «Да-да, дров нет», — он пошутил. «Говорят, теперь не дома отапливают печами, а печи домами. Но деревянных домов тут близко нет. Дров дайте, если можно. Продукты я получаю из дома ученых. Удвоить паёк? Нет-нет, давайте, как всем, не больше». Не сразу, но Горький подал мысль, не поставить ли вопрос о выезде за границу. Кустистые брови сдвинулись, из-под них, как голубое пламя. «Нарком просвещения Луначарский мне уже такое предлагал. Спасибо за сердобольность», — ответствовал я. «Только я хочу быть лояльным по отношению к советской власти. Между тем я за многое ее осуждаю. И если я выйду за границу, и там меня будут спрашивать о России, я должен буду сказать правду, поэтому предпочитаю не давать никаких обещаний о молчании». Анатолий Васильевич этого моего условия, видимо, не принял и не стал возбуждать дело в инстанциях. Теперь вы. И вам тот же мой сказ. Так что пусть наверху решают сами, выпускать меня или нет. Другой раз. Опять зима спустя 2 года. Павлов не выдержал, написал в Совнарком. Ленин попросил Горького посетить ученого, а письмо было резкое, бескомпромиссное. «Всю мою жизнь я предпочитал прямой открытый образ действия. Так же решаюсь поступить и в данном случае. Я покорнейше прошу Совет народных комиссаров разрешить мне начать переписку, хотя бы контролируемую, с моими заграничными научными товарищами и друзьями, а при искании мне места вне Родины, на котором я мог бы достаточно пропитываться с моей женой и без помехи продолжать мою научную работу. Как стародавний экспериментатор, глубоко убежден, что проделываемый над Россией социальный и политический опыт обречен на непременную неудачу. И ничего в результате, кроме политической и культурной гибели моей Родины, не даст. Меня безотступно гнетет эта мысль и мешает сосредоточиваться на моей научной работе. Вдали это настроение более или менее ослабеет. Что было описывать Горькому гибнущий Петроград, голодающий люд, когда сам он был его жителем? Но содрогнулся, когда узнал. Ежедневно академик с утра, весной, летом и осенью трудится на огороде. В лаборатории затем экспериментирует, держа в руках горящую лучину. Из 25 помощников лишь 2. От голода 100 собак не прокормишь их картошкой, капустой и морковью, что выращиваешь для семьи, подохли. Ленин выслушал сообщение Горького. «И все же отпустить за границу Павлова нерационально», — подвел итоги разговора. «Я писал в Петросовет Зиновьеву, чтобы были созданы все условия. Как видите, он ничего не сделал. Примем сами совнаркомом постановление специальное об условиях, обеспечивающих научную работу академика Павлова и его сотрудников». Удивительно, как держался Иван Петрович. Уэллс приезжал из Великобритании.